Узнав о результатах Березинской переправы, Кутузов 19 ноября сам перешел Березину и остановился в деревне Уши, отдав приказ о дальнейшем преследовании французов. Адмиралу Чичагову предписывалось идти за остатками Великой армии по пятам. Генерал Витгенштейн получил приказ преследовать врага с правого фланга, идя на Плещеницу к Неманчицу. Командовавший арьергардом генерал Милорадович двигался через Логовск на Яшины, преследуя французов с левого фланга. Задача главной армии состояла в том, чтобы стать между отступавшей к Вильне Великой армией и корпусами Шварценберга и Ренье. На деле же пришлось отступить от этого плана, и партизаны Фигнера, Давыдова и Сеславина вместе с казаками Платова, как наиболее подвижные части, взвалили на себя всю тяжесть окончательного разгрома врага. После Березинской переправы полки Платова с еще большим упорством и стремительностью продолжали преследовать остатки Великой армии. «Полки мои, — писал Платов Кутузову 19 ноября, — преследуют неприятеля и поражают оного. При преследовании сегодня взяты 3 пушки и не менее 1000 разных чинов в плен». 3 дня спустя новое донесение главнокомандующему. «Сегодня преследовал я сильно неприятеля с поражением от Хатановича через Илию до селения Четинцев. В преследовании взяты 10 орудий, 1 кавалерийский эстандарт и в плен дивизионный генерал граф Плейзен с 2 адъютантами, 3 полковника, 30 обер-офицеров и более 2000 нижних чинов». Через день с марша на Молодечно атаман сообщает, что имел новое сражение с противником. «При войске сём, — добавляет он, — был и сам Наполеон. Взяты 3 пушки и в плен 1 полковник и до 500 разных чинов». 27 ноября авангард Платова под командованием полковника Кайсарова захватил 1 гвардейский эстандарт с бумагами в портфелях государственного секретаря графа Дарю и печать Наполеонову. Такого стремительного темпа преследования противника не знала практика тогдашних войн. Французы, вконец измученные неудержимым напором казаков Платова, из людей превратились в варваров, как отмечал Цезарь Ложье. Солдаты корпуса Багарне чуть ли не насмерть дрались друг с другом за жалкую краюху хлеба, за щепотку муки, за кусок лошадиного мяса или охапку старой соломы. Когда кто-то из солдат Великой армии, весь продрогший, хотел подойти к костру, разведенному на снегу, его грубо отталкивали свои же сотоварищи, предлагая самому озаботиться поиском дров для своего костра. Но сил для этого у бедолаг уже не находилось, и они падали и умирали на снегу. Иной, страдая от жажды, тщетно вымаливал у своего товарища, который нес ведро воды, хоть один глоток. В ответ на слезную просьбу слышались отборные ругательства. «Надо сказать, — грустно замечал Ложье, — что этот поход, в чем и заключался весь его ужас, убил в нас все человеческие чувства и вызвал пороки, каких до сей поры у нас не было». К этому времени ударили сильные морозы, достигшие к середине декабря 25 градусов. Снегу выпало мало, вскоре он растаял, затем мороз сменился оттепелью и дождем, потом опять наступили холода, покрывшие гололедицей большие пространства. Армейские лошади с большим трудом держались на ногах. Генералы и офицеры, не говоря уже о солдатах, шли пешком, ведя коней под уздцы, останавливались ежеминутно, ибо кони спотыкались обессиленные. Лишь казаки Платова все время не сходили со своих неподкованных, привыкших к непогоде и тяготам зимы коней, нанося беспрерывные удары по вконец измученному противнику, который терял человеческие качества, превращаясь в подобие зверей. Однажды казаки Платова настигли толпу разношерстно одетых французов, которые яростно дрались между собой, пытаясь что-то отнять друг у друга. Донцы, разняв дерущихся, увидели, что весь сыр-бор разгорелся из-за отрезанной лошадиной ноги, которую нашел один из французов на дороге, и не поделился с товарищами. В Ашмянах, в 49 верстах от Вильна, авангард Платова под командованием Александра Сеславина едва не захватил в плен Наполеона. Зная от разведки о пребывании в городе французского императора, Сеславин напал на дом, отличавшихся пышностью архитектуры и множеством солдат, офицеров и различных чиновников, толпившихся здесь. Стремительная атака Сеславин разогнал французов, но Наполеона в доме не оказалось. Весьма опытный в подобных делах, французский повелитель ночевал в неприметном домике на окраине Ашмян. Дом же, который атаковал с казаками Сеславин, оказался резиденцией коменданта города. Наполеон при общем смятении поспешно уехал в сторону Вильно. Быстро миновав опасное место, он повидался в Медниках с военным министром и утром 24 ноября был уже в Вильно. Ввиду преследования его армии казаками, Наполеон не стал задерживаться здесь и спешно отбыл в Ковно. 26 ноября он прибыл в Варшаву. Оттуда, ободрив поляков новой кампанией с новым войском, через Дрезден и Майнц двинулся на Париж, куда и прибыл в ночь с 6 на 7 декабря 1812 года. Отъезд Наполеона из армии удручающе подействовал на солдат и офицеров Великой армии. Многие проклинали своего императора, в порыве злости называя его разбойником, бросившим их на произвол судьбы и казаков. «Император еще вернется с новой армией, чтобы выручить нас», — успокаивали их ветераны. «Сомневаемся мы», — отвечали им офицеры и солдаты, бывшие с Наполеоном в египетском походе. «Император не вернется. Хотели бы и мы поступить так же, как и он, но, увы». С отбытием Наполеона в Париж у французской армии не стало объединяющего всех центра, ибо никто из маршалов по авторитету и влиянию и близко не мог сравниться с Наполеоном. «С тех пор не стало братства по оружию», — сокрушался Сегюр. «Не стало товарищества, все связи были порваны. Невыносимые страдания лишили всех разума. Подобно дикарям, более сильные грабили более слабых, они сбегали с толпою к умирающему и часто не ждали даже его последнего вздоха. Когда падала лошадь, то казалось, что около нее собралась голодная стая волков. Они окружали ее, разрывали ее на части и дрались из-за нее, как хищные звери. А тут еще напористые донцы наседали на изможденного врага, уничтожая и забирая в плен солдат и офицеров великой армии». 28 ноября Платов подошел к Вильно. За день до этого сюда прибыл маршал Мюрат, которому Наполеон вручил командование остатками великой армии. В Вильно нового главнокомандующего ждал посланец Наполеона герцог Море, который передал приказ императора держаться в городе. Прочитав приказ, Мюрат взбешенно заорал: «Нет, я не останусь в этом котле, в жертву русским». Через полчаса явился начальник главного штаба армии маршал Бертье за приказаниями. «Вы лучше меня знаете, что надобно делать», — устало произнес несколько успокоившийся Мюрат. «Распоряжайтесь сами». «Но я не командую армией», — живо возразил Бертье, привыкший исполнять чужую волю. Возникла забавная сцена препирательства между Мюратом и Бертье, что окончательно убедило присутствовавшего при этом Море в полном разложении некогда действительно великой армии, а теперь только номинально носившей это название. И Море уехал в Варшаву, куда накануне бежал весь дипломатический корпус. Правда, не всем удалось благополучно добраться до цели. Неаполитанский посланник Бранге попал в руки к казакам, а американский посол замерз на полдороги. Пока Мюрат и Бертье пытались организовать отпор русским войскам, в Вильно под напором корпуса Платова и партизан хлынули остатки великой армии. Жители Вильно, оболваненные лживыми бюллетенями Наполеона о беспрерывных победах французов над русскими, с великим изумлением смотрели на потерявших человеческий облик наполеоновских вояк, которые неудержимым потоком заполняли улицы города. Интенданты пытались организовать правильную раздачу вина и хлеба, но озверевшая толпа солдат и офицеров начала ломать мучные и винные склады. Реки вина заполнили улицы, началась пьяная оргия. Перепившиеся солдаты падали и умирали на улицах Вильно. Больные, пробившиеся в Вильно, видели, что город набит не только ранеными и умирающими, что о них позаботиться, собственно, некому. Остается или умереть на холодных улицах, или сдаться казакам и партизанам. Тем более, что в этот момент авангард Платова под командованием Сеславина начал атаку на город. Оставив для защиты Вильны арьергард во главе с маршалом Неем, Мюрат в сопровождении 700 пеших гвардейцев двинулся в сторону Ковна. Вместе с ним следовали закутанные по уши в одежды Богарне, Даву, Мортье, Лефевр, Бессьер, корпусные командиры без корпусов. Между Вильно и Панарской горой отступающие французы были атакованы корпусом Платова. Быстрым натиском казаки разрезали надвое колонну противника, почти полностью истребив одну ее часть. «Поле Погулянки и дорога покрыты были множеством побитого неприятеля», — писал донской атаман главнокомандующему. «Взято два знамени и два эстандарта, которые вашей светлости при сём представляются, и в плен один генерал, до 30 штаб и обер-офицеров и более 1000 нижних чинов». У подошвы Панарской горы маршал Ней сумел поставить в боевой порядок 5 монолитных каре по 400 человек, ощетинивших с оружиями, и на некоторое время остановить казаков. Лошади отступающих французов, тянувшие обозные телеги, не смогли взобраться на скользкую возвышенность, выбиваясь из сил, в изнеможении падали на землю. В этой критической ситуации Мюрат и остальные маршалы, бросив обоз, проваливаясь в снегу, в отчаянии кинулись в черневший невдалеке спасительный лес. Обоз, практически весь доставшийся казакам, включал в себя значительную часть ценностей, вывезенных Наполеоном из Москвы, и всю государственную казну Великой армии. Французский офицер Григуа вспоминал, что у Панарской горы все трофеи, которые вез император, его кареты, фургоны с золотом, все было потеряно. Более подробно эти события описал другой их очевидец, Штейнмюллер. «Мы на рассвете оставили город и пошли по дороге на Ковна», — вспоминал он. «Часа через два мы пришли к подошве холма, обледеневшего и настолько крутого, что на него невозможно было взобраться. Кругом были разбросаны остатки экипажа Наполеона, оставленные в Вильно при отступлении обоз, походная касса армии и еще много повозок с разными московскими трофеями. Они не могли подняться на гору». Офицер Великой армии Лабом, также видевший все это, писал, что часть сокровищ, захваченная у Панарской горы, по предложению Платова была отправлена на Дон. Содержимое обозов Великой армии, впрочем, не все попало в руки казаков. Часть его была разграблена солдатами армии Наполеона. Об этом красноречиво говорят воспоминания Цезаря Ложье, который писал: «Не имея достаточного количества сил, чтобы сопротивляться русским, число которых все увеличивалось, и сознавая полнейшую невозможность перетащить на Панарскую гору все скопившиеся экипажи, Ней приказал полковнику Тюрену, камергеру императора, открыть все ящики с казной и разделить деньги между всеми, кто их захочет». Всемогущий рычаг этих человеческих деяний, корыстолюбие, сделало свое дело. Забывая опасность, все жадно бросаются к деньгам. Жадность доходит до того, что никто уже не слышит ни свиста пуль, ни неистовых криков казаков. Торопясь захватить побольше денег, много людей из авангарда запоздали, потеряли из вида свой отряд и сделались жертвами непростительной жадности. Значительная часть серебра, отбитого казаками у противника, была передана ими для украшения Казанского собора в Петербург. Для непосредственной передачи этого серебра в столицу Платов обратился к посредничеству Михаила Илларионовича Кутузова, который вскоре прислал атаману благодарность. «Милостивый государь мой граф Матвей Иванович», — писал фельдмаршал, — «спешу объявить вам и предводимым вами храбрым донцам живейшую благодарность мою за драгоценный дар ваш, жертвуемый от непритворного благочестия. Мне сладостно думать, что ваши воины, бросаясь в опасность, не щадя жизни для исторжения сокровищ из рук похитителей, имели в виду не корысть, но Бога отцов своих и мщение за оскорбленную святыню». Из отбитого серебра Кутузов предлагал изваять 4 евангелистов. «При взоре на них, — писал Платову фельдмаршал, — в нашей душе будет соединяться воспоминание о мужестве русских героев, о грозном мщении и о страшной погибели иноплеменника, посягнувшего на русскую землю». В дальнейшем вместо 4 евангелистов по рисунку архитектора Тона был сделан серебряный иконостас с надписью от усердного приношения войска Донского. Установленный в Казанском соборе в 1834 году, он украшает интерьер этого великолепного сооружения, где погребены останки великого Кутузова. После боев под Вильно и у Панарской горы Платов с казаками, преследуя Нея и Мюрата, двинулся к Ковно. Здесь уже царила суматоха. Город оказался переполненный спешившейся кавалерией. Евгений Багарне, находившийся здесь, приказал генералу Бертрану и графу Дарю вывести из города все, что только можно. Распределить между солдатами провиант на 8 дней, а дома, которые служили складами оружия, поджечь, кладовые с припасами разорить. На высотах Алексатена за Неманом была установлена батарея из 9 орудий, чтобы защитить мост и арьергард французской армии. «Трудно описать, какое от этого возникло смятение», — вспоминал Цезарь Ложье. «Все бежали, давили друг друга, торопясь запастись провизией. Заведующие складами думали только о своем спасении, и все разбежались, когда толпа стала ломать ворота амбаров. Водка текла по улицам. Одни солдаты тащили мешки с сухарями и рисом, другие катили бочки с вином и, желая тотчас их распить, врывались даже в те дома, где квартировали обер-офицеры. Пожар быстро распространился и перешел с винных складов на соседние дома. Жители обезумели от горя и с ужасом смотрели, как все их имущество стало добычей огня. 1 декабря ночью в Ковно вошел маршал Ней с жалкими остатками нескольких корпусов великой армии. Если при вступлении в Вильно Ней имел 3000 солдат и офицеров, то в Ковно вошло 60 окончательно деморализованных бойцов. По прибытии в город Ней присоединил к себе Ковенский гарнизон, составив таким образом новый арьергард. Безоружные солдаты и офицеры, и даже генералы, покрытые тряпьем вместо одежды, бледные, с потухшими глазами, толкая друг друга, по льду перебрались через Неман, торопясь уйти от казачьей погони. Мюрат собрал маршалов и генералов, чтобы узнать о наличии людей. Из тусклых ответов маршалов стало ясно, что в гвардейских кавалерийских полках, наиболее сохранившихся к этому времени, состояло до 600, а в пехотных полках до 1000 человек. В арьергарде Нея вместе с присоединенными частями Ковенского гарнизона насчитывалось едва 1500 человек. В прочих корпусах, некогда полнокровных и многолюдных, не было ни одного человека. Вице-король Италии Евгений Бугарне, вошедший в пределы России 60-тысячным корпусом, здесь, в Ковно, смог разместить остатки своего корпуса в одном доме. От 30-тысячного баварского корпуса осталось 20 человек. Перед главнокомандующим Великой армии в подавленном состоянии сидели маршалы Франции без корпусов, генералы без дивизий и бригад. Все осталось там, в заснеженных полях России, все в прошлом. Глядя из окна на противоположный берег Немана, Мюрат вдруг вспомнил роковой день вторжения в Россию. Это тот самый берег, который тогда был покрыт словно щетиной нашими штыками, пронеслось у него в голове. Вот та союзная земля, которая уходила под ногами нашей громадной армии и казавшаяся тогда нам превратившейся, как по мановению волшебного жезла, в движущуюся долину и холмы, покрытые людьми и лошадьми. Мюрат чуть повернул голову в сторону. Вот те самые лощины, из которых выступили при свете жгучего летнего солнца 3 длинные колонны драгун и кирасир, подобно 3 рекам, сверкавшим сталью и медью. А теперь все исчезло. Люди, оружие, орлы, кони, теплое солнце и даже сама пограничная река, которую они перешли, полные смелости, здоровья и надежд. Неман превратился теперь в сплошную массу ледяных глыб, схваченных и скованных одна на другой, удвоившей свою лютую ярость зимою. Мюрат отошел от окна, посмотрел на притихших маршалов и генералов и объявил свое решение об отводе остатков армии в крепости, стоявшей на Висле. А Нею приказал держаться в Ковно сутки с задачей вывести или уничтожить оставшиеся запасы оружия и продовольствия. 2 декабря около 10 часов утра к окраинам Ковно на рысях подошли передовые сотни корпуса Платова. На специальных повозках донцы тащили пушки. Почти сразу же между казаками и французами разгорелась артиллерийская дуэль. Решив захватить город неразоренным, атаман послал сильную партию спешенных казаков через Неман в обход Ковна. Заметив движение донцов, французы начали покидать город. Донцы бросились на отступающего противника. Бой, длившийся непродолжительное время, не оставил от арьергарда Великой Армии практически ничего. Маршал Ней сражался как простой солдат. Он был ранен и едва не попал в плен. Его спасла наступившая темнота. В Волковыске Ней встретил генерал-интенданта Великой Армии. «Я — арьергард Великой Армии маршал Ней», — объявил этот ободранный и изможденный человек ошеломленному интенданту. Впоследствии Наполеон, оценивая деятельность Нея в последние недели отступления из России, говорил: «Он сделал то, что и я сделал бы на его месте. Я отдал бы 300 миллионов из своей казны, чтобы откупиться от потери такого человека». Под Ковна казаки захватили пушки, боеприпасы, оружие. Среди трофеев обнаружилась коляска маршала Бертье, в которой донцы нашли непонятные для них доски. Позже выяснилось, что это были матрицы для печатания фальшивых стурублевых ассигнаций Российской империи. Когда бой затих, казачья кавалерия потянулась к главной площади Ковна, к ратуше. Торжественно звонили колокола. Жители города и окрестности визжали от восторга, подбрасывая вверх шапки и рукавицы. Перед ратушей атамана торжественно встретили старейшины города, руководители магистрата, вышедшие с ключами и регалиями города. «Виват Россия!» — кричали ковенцы. «Виват славный император Александр! Да здравствует светлейший князь Кутузов! Слава атаману Платову!» Совсем недавно они также кричали: «Да здравствует император Наполеон!» Смущенный криками похвалы, Матвей Иванович легко соскочил с коня на камни старинной площади, принял хлеб-соль, принесенную городским руководством. «Граждане города Ковна!» — подняв руку, прокричал атаман. «Отныне вы снова находитесь под покровительством российских войск. Вам, вашему имуществу, отныне ничто не угрожает. Живите спокойно!» После этого Платов отбыл на отдых в отведенный специально для него дом. На другой день на площади снова собрался народ. В 10 часов сюда прибыл Платов с казачьими офицерами. Началось торжественное молебствие, проводимое одновременно православными и католическими священниками. Когда было воспето многолетие Александру I, русской армии, воздух дрогнул от 101 артиллерийского залпа. «Виват Победа!» В тот же день магистрат дал праздничный обед в честь победителей. Снова ели залпы артиллерийского салюта, а к вечеру весь город осветился огнями иллюминации. Веселье длилось до утра. 8 декабря Платов написал коротенькое донесение военному министру князю Горчакову об успехах казачьего корпуса. «На тысячеверстном расстоянии от Малоярославца до Немана», — сообщал в нем атаман, — «лежат дерзкие французы, мало сказать, на каждой версте, но на каждом шагу, как стервы». Остатки европейцев, кои были в нечестивой армии коварного и злого неприятеля, возвестят соотчичам своим, каково ходить на Русь, больно и дерзостно задевать Россию. Познают и донских казаков. Героическая борьба русского народа завершилась невиданной победой. Враг разгромлен и полностью изгнан с территории России. Армия ликовала. Усталые до нельзя радовались победе и донцы, слушая приказ главнокомандующего. «Храбрые и победоносные войска», — говорилось в нем, — «наконец вы на границах империи, каждый из вас есть спаситель Отечества. Россия приветствует вас сим именем. Стремительное преследование неприятеля и необыкновенные труды, подъятые вами в всем быстром походе, изумляют все народы и приносят вам бессмертную славу. Не было еще примера столь блистательных побед. 2 месяца сряду рука ваша каждодневно карала злодеев. Путь их усеян трупами. Токмо в бегстве своем сам вождь их не искал много, кроме личного спасения. Смерть носилась в рядах неприятельских. тысячи падали разом и погибали. Так, о, всемогущий Бог изъявлял на них гнев свой и поборил своему народу. Не останавливаясь среди геройских подвигов, мы идем теперь далее. Пройдем границы и почтимся довершить поражение неприятеля на собственных полях его. Но не последуем примеру врагов наших в их буйстве и неистовствах унижающих солдата. Они жгли дамы наши, ругали святыни, а вы видели, как десница Вышнего праведно отметила их нечестие. Будем великодушны. Положим различия между врагом и мирным жителем. Справедливость и кротость в обхождении с обывателями покажет им ясно, что не порабощение их и не суетной славы мы желаем, но ищем освободить от бедствия и угнетения даже самые те народы, которые вооружали спротиву России. Непременная воля государя нашего есть, чтобы спокойствие жителей не было нарушено и имущество их осталось неприкосновенными. Объявляя о том, обнадежен я, что священная воля сия будет выполнена каждым солдатом в полной мере. Никто из них да не отважится забыть ее, а господ корпусных и дивизионных командиров именем его императорского величества вызываю в особенности иметь за сим строгое и неослабное наблюдение». Специальное послание отправил Михаил Ларионович атаману Платову. В нем чрезвычайно высоко оценивался вклад донского казачества в разгром Наполеона. С особым удовольствием объявлял Платов содержание этого письма Кутузова своим казакам. «Милостивый государь мой граф Матвей Иванович, весьма приятное для меня ваше письмо от 12 января я имел удовольствие получить. Почтение мое к войску донскому и благодарность к подвигам их в течение кампании 1812 года, которые были главнейшей причиной к истреблению неприятеля, лишенного в скорости кавалерии и артиллерийских лошадей, следовательно, и орудий, неусыпными трудами и храбростью донского войска. Сия благодарность пребудет в сердце моем до тех пор, пока угодно будет Богу призвать меня к себе. Сие чувствование завещаю я и потомству моему. От всемилостивейшего государя готовится войску грамота, достойная заслуг его. Я в полной надежде, что мужественные донцы помогут нам свершить со славой поприще, начатое нами с таким блеском. Бог будет нам помощником. Остаюсь с сердечной преданностью вашего сиятельства, милостивого государя моего и прочее». Наполеон в 29-м бюллетене своем, написанном в Молодечное, говорит сими словами: «Лишен, будучи всей кавалерии, потеряв всех артиллерийских лошадей, не мог уже отважиться я без конницы и артиллерии ни на какое сражение». О вкладе донских казаков в разгром великой армии Наполеона можно судить по количеству пленных и трофеев, захваченных казаками только одного платовского корпуса. Со времени перехода русской армии в контрнаступление и до захвата Ковна казаками Платова было уничтожено более 18 тысяч солдат и офицеров, взято в плен более 1000 офицеров и генералов и 39,5 тысяч солдат. Враг оставил им 115 знамен, 363 пушки и 1060 зарядных ящиков. Сам Платов, подводя итоги кампании 1812 года, писал, что взято казаками 547 пушек, знамен и эстандартов более 30 и более 70 тысяч пленных, в том числе более 1000 генералов различных классов и более 4000 офицеров. В размышлении русского военного о 29-м бюллетене, напечатанном в январе 1813 года в походной типографии русской армии, отмечалось, что казаки одни, без посторонней помощи, истребили почти треть неприятельской армии. Да здравствует эта конница! В Отечественной войне 1812 года участвовало всего 90 казачьих полков, общим числом в 52 тысячи бойцов. Непосредственно в операциях против Наполеона сражалось не менее 40 тысяч казаков. Из них погибло в сражениях Отечественной войны 1812 года и заграничных походах русской армии 1813-14 годов около 15 тысяч человек. Оценка действий донского казачества в сражениях 1812 года дана и в наполеоновской пропагандистской литературе. Так в погребальном по Великой армии 29-м бюллетене Наполеон, признавая поражение в России, писал: «Все наши колонны были окружены казаками. Подобно аравитянам в пустынях, они охватывают обозы». В этом же бюллетене французский император обвинил казаков в гибели своей конницы и артиллерии. Именно к этому времени относится фраза Наполеона: «Дайте мне одних лишь казаков, и я пройду всю Европу». В конце кампании 1812 года Наполеон вместе с Калинкуром, удиравший из России, в порыве откровенности сказал ему: «Надо отдать справедливость казакам. Именно им обязаны русские своими успехами в этой кампании». Под мерное покачивание кареты Наполеон в раздумье помолчал и потом решительно добавил: «Это бесспорно лучшие легкие войска, какие только существуют». Когда Наполеон, бросив на произвол судьбы остатки великой армии, прибыл в Варшаву, он потребовал у своего посла в Варшаве аббата Пратта 10 тысяч польских казаков, чтобы остановить Кутузова. Не отборных солдат, не гвардию, а именно казаков, хотя и польских. Пратт ответил, что это невозможно. Вновь сформированные польские батальоны немедленно кладут оружие при одном появлении казаков Платова. Много лет спустя, когда отгремели сражения наполеоновской эпохи, французский император, находясь в ссылке на далеком атлантическом острове Святой Елены, высказался о причинах поражения великой армии в России. Он назвал русских храбрым и крепким народом, а Россию — государством, сидящим под полюсом, прислонившимся к вечным снегам, которые в случае надобности делают это государство неприступным. «Нельзя не содрогаться, — говорил Наполеон, — при мысли о такой громаде, которую невозможно атаковать ни с боков, ни с тыла, тогда как она безнаказанно наступает на вас, наводняя все в случае победы или отступая вглубь льдов, в недра смерти и печали. Не это ли мифический Антей, с которым нельзя справиться иначе, как схватив его тело и задушив в объятиях? Но где найти Геркулеса? Право претендовать на это принадлежит нам, и мы попробовали, но, нужно признаться, взялись неловко». Интересна оценка роли донского казачества в войне 12-го года, высказанная французским генералом и военным писателем Шарлем Луи Мораном. «Казаки сделали для спасения России более, чем вся регулярная армия», — писал он, имея в виду действия донцов в период контрнаступления. В этой оценке есть определенное преувеличение, желание противопоставить казаков регулярной русской армии. Но есть и огромная доля истины, ибо в период контрнаступления русских казаки являлись самым подвижным и наиболее боеспособным и неутомимым контингентом русской армии. В русской исторической и беллетристической литературе издавна высоко оценивалась роль донцов в разгроме армии Наполеона. Знаменитый историк войны 12-го года Александр Иванович Михайловский-Данилевский, сам участвовавший в некоторых сражениях этой войны, писал: «Самой блистательной страницей в летописях донского войска прибудет его преследование неприятеля, совершенное под начальством графа Платова, безостановочно в позднее время от Малоярославца до Ковна. На этом пути полки, лично предводительствуемые знаменитым атаманом, взяли более 500 орудий, несметные обозы, 50 тысяч человек, в том числе 8 генералов, 30 полковников и слишком тысячу штаб и обер-офицеров». Смело можно утверждать, что никакое другое войско, кроме донского, не в состоянии было исполнить такой подвиг, не имевший во время полуторамесячного преследования ни одного дня роздыха и не получая продовольствия, которое казаки должны были находить себе сами. В рескрипте Александра I на имя атамана Платова говорилось: «Вы, собственным вашим лицом и вообще все донское войско, много участвуете в славе истребления врагов и спасении от них Отечества. Заслуги ваши и подвиги вам начальственных казацких войск прибудут незабвенны. Имя их сделалось страшно неприятелю». Сии 6 месяцев великому писателю едва ли не более представляют материалов, чем десятилетия Троянской войны. Вспоминая славный 12-й год, отмечал русский офицер Филипп Вигель: «Для кисти его сколько красивых мужественных лиц, коими в стихах тогда же сделан был абрис, и почти у всех русское название — Платов и Милорадович, Раевский и Докторов». Известный русский поэт Иван Никитин в стихотворении «Донцам» писал: привет донцам! Увековечен ваш сильный доблестный народ, и знает мир, как вами встречен войны отечественный год. Весь Дон восстал, на голос чести и день и ночь казак летел, и крови в битвах грозной мести последней капли не жалел. Войны испытанные дети, Русь помнит ваши имена. Недаром славою столетий покрыты Дона знамена. Вы вашей кровью вписали любовь к Руси в ее скрижали. 30 ноября в Вильну прибыл главнокомандующий русской армии фельдмаршал Кутузов. Адмирал Чичагов встретил его рапортом и поднес на подушечке городские ключи. На Кутузова после этого лавиной обрушились приветствия, оды, речи. В его честь устраивались маскарады, давались роскошные балы. На сцене городского театра сияло изображение Михаила Ларионовича с надписью «Спасителю Отечества». Спустя несколько дней сюда же приехал император Александр I и в тот же день вручил Кутузову орден Святого Георгия первой степени, высшую боевую награду Российской империи. На следующий день здесь торжественно праздновалась победа. Во время роскошного обеда раздались выстрелы из отбитых у французов орудий. Потом весельем полыхнул грандиозный бал, во время которого Кутузов бросил к ногам императора Александра Павловича 2 отбитых казаками Платова французских знамени. «Наш обет исполнен, государь», — просто сказал старый фельдмаршал. «Ни одного вооруженного неприятеля не осталось на русской земле». «Господа», — возвысил голос император, обращаясь к собравшимся генералам и офицерам, «вы спасли не одну Россию, вы спасли Европу». Отечественная война 1812 года завершилась полным истреблением неприятеля, впереди лежала Европа, а следовательно, новые сражения, и Платов со своими казаками были готовы к ним. В Западной Европе. Эпиграф. «Услуги, оказанные вами Отечеству, не имеют примеров. Вы доказали целой Европе могущество и силу обитателей благословенного Дона». Михаил Илларионович Кутузов, Матвею Ивановичу Платову. Главнокомандующий русской армии фельдмаршал Кутузов, как и большинство русских генералов, конечно, целью войны ставил полное уничтожение наполеоновского господства в Европе. Но он хотел дать измученной русской армии небольшой роздых перед трудной кампанией. В дипломатическом и военном отношениях подготовить полный разгром Наполеона. Однако под давлением императора Александра Кутузов вынужден был сразу, без передышки, ввести уставшие русской дивизии за пределы Российской империи. Выполняя приказ командующего довершить поражение неприятеля на собственных полях его, казаки Платова первыми в русской армии в начале декабря 1812 года перешли государственную границу. Оперативная обстановка в Европе в это время была весьма сложной и запутанной. В районе Кёнигсберга сосредоточились остатки Великой армии под командованием Мюрата. Сюда же подошла свежая дивизия из корпуса маршала Ожеро. Король неаполитанский Мюрат установил связь с войсками прусского генерала, командира 1-го корпуса Силезской армии Ганса Йорка и командиром 11-го корпуса маршалом Макдональдом. Всего в распоряжении Мюрата набралось до 35 тысяч войск, еще не участвовавших в сражениях. В районе Варшавы активно собирались в один кулак корпуса Шварценберга, Понятовского и Ренье, имевшие более 50 тысяч человек. На Одере в готовности стоял корпус маршала Пьера Ожеро в 20 тысяч человек. В целом с гарнизонами крепостей на Висле Данциг-Торн противник имел до 160 тысяч человек, то есть в численном отношении не уступал русским войскам. Стратегический замысел Кутузова на этом этапе войны состоял в том, чтобы сосредоточить основные усилия на правом фланге с целью выведения из войны Пруссии, которая давно тяготилась вынужденным союзом с Наполеоном. Вспомогательные действия русский главнокомандующий предлагал вести в направлении Варшавы, чтобы нанести там поражение корпусам Понятовского и Ранье и изолировать Австрию, которая в это время придерживалась нейтралитета. Против группы Мюрата Кутузов двинул войска Чичагова, Витгенштейна и Платова. Всего до 50 тысяч человек под общим командованием адмирала Чичагова. Позже, когда он уйдет с этой должности, армией с 15 февраля 1813 года станет командовать возвратившийся на военную службу Михаил Богданович Барклай де Толли. Эти войска должны были действовать в общем направлении на Кёнигсберг, Эльбинг, Торн и в итоге наступления выйти на Нижнюю Вислу. Эта директива Кутузова стала осуществляться с того момента, когда русской дивизии перешли Неман. Это был замечательный момент и новый поворот в титанической борьбе русских с Наполеоном. Поэт Константин Батюшков, тонко чувствуя значимость этого исторического события для России, писал в стихотворении «Переход русских войск через Неман». «Снегами погребен угрюмый Неман спал, равнину льдистых вод и берег опустел, и на брегу покинутые села туманный месяц озарял. Все пусто, кое-где на снеге труп чернеет, и брошенных костров огонь дымясь отлеет, и хладный, как мертвец, один среди дороги сидит задумчивый беглец, недвижим, смутный взор, вперив на мертвые ноги. И всюду тишина, и сев в пустой дали, спущенных копий лес возникнул из земли, он движется, гремят щиты, мечи и брони, и грозно в сумраке ночном чернеют знамена, и ратники, и кони несут полки славян погибель за врагом». Первое время после перехода государственной границы казачий корпус Платова занимался в основном ликвидацией мелких групп противника и проводил интенсивную разведку местности. «По велению вашей светлости, — сообщал атаман Кутузову, — преследовал я неприятеля и за границей. Часть остатков его, потянувшаяся от Ковна вниз по течению левой стороны реки Немана по дороге на Тильзит, истреблена совершенно без остатка. Из остальных много взято в плен, в том числе посту, штаб и обер-офицеров и разных чинов. Поскольку корпус испытывал недостаток в питании и фураже, атаману пришлось заниматься открытием продовольственных складов. В небольшом местечке Калвария казакам удалось захватить неприятельские склады с мукой, овсом, сеном и крупой. Одновременно донцы разведали, что французы вышли из Кёнигсберга и вывезли оттуда все пушки, направившись в сторону Данцига и Торна. В местечке Мариумполь Платов допросил местного почмейстера, который провожал Наполеона, следовавшего под именем Калинкура, до Варшавы. Весьма осведомленный почмейстер сообщил, что французский император пробыл в Варшаве не более 3 часов, а потом направился к Дрездену на встречу со своим тестем, австрийским императором. Почмейстер сообщил также, что маршал Понятовский находится в Варшаве, но войск там пока нет. Платов дал роздых казакам и велел подсчитать трофеи. Оказалось, что за 2 дня преследования казаки захватили более 200 офицеров, 4 пушки, 2 гвардейских эстандарта. В своих донесениях Кутузову атаман отмечал высокую смертность среди пленных, подчеркнув, что, несмотря на принимаемые меры, ежесуточно умирают до 400 человек, в том числе гвардейцы Наполеона. Такая высокая смертность объяснялась крайним истощением наполеоновских солдат в период бегства из России. Русские буквально загнали французскую армию, как безжалостный ямщик загоняет лошадей. Атаман в своих приказах по корпусу особо подчеркивал, что с пленными следует поступать гуманно, и казаки кормили недавнего врага хлебом, мясом, отпаивали горячим вином. Раненым солдатам и офицерам донцы давали повозки для следования к местам сбора пленных. 11 декабря Платов получил предписание разведать силы Макдональда, отступающего со своим 11-м корпусом из Тильзита. Понимая, что с этим сильным корпусом будет трудно бороться силами только своего корпуса, атаман попросил главнокомандующего усилить его корпус регулярной кавалерией и пехотой. 3 дня спустя Кутузов приказал ему действовать на коммуникациях противника в районе Кёнигсберга-Эльбинга, а это означало, что казакам предстояло перейти границу с союзной французом Пруссии. И хотя союз этот был оформлен под сильным нажимом штыков французской армии, тем не менее казакам предстояло сражаться на вражеской территории, а не на родных российских просторах. Перед вступлением на прусскую территорию Платов отдал приказ по корпусу. В нем атаман особо отметил освободительную миссию русской армии в Западной Европе. Казакам приказывалось вести себя достойно, разбоем не позорить славное казачье имя. По пути движения по прусской земле казаки распространяли среди населения прокламации, воззвания к народам Германии, в которых говорилось: «Немцы, вся русская армия бьется за ваше благополучие. Неужели вы при таких благоприятных обстоятельствах останетесь равнодушными? Неужели вы так слепы, что при теперешнем положении вещей не сделаете ничего, что необходимо для вашего же собственного блага? Враг находится далеко от своей земли. Он в вашей стране, да к тому же в такое время года, когда он не может рассчитывать на спокойное пребывание здесь. Будьте сильны духом, мужественные и честные немцы». Определенные опасения русского командования, что немцы враждебно встретят русских воинов, к счастью, не оправдались. «Здешние жители принимают нас дружески», — с радостью сообщал Платов Кутузову. В журнале военных действий русской армии после этого доклада появилась запись. Генерал Платов уведомляет, что жители Пруссии дружественно и беспритворно принимают наши войска, снабжая людей охотно пищей, а для лошадей доставляют фураж под квитанции, за что и с нашей стороны, соответственно, соблюдается порядок, так что жители везде отзываются весьма довольными. И все это при том, что население Пруссии не знало о подлинных размерах катастрофы, постигшей наполеоновскую армию в России. Тайной полиции и пропагандистскому аппарату Наполеона долгое время удавалось скрывать от народов Западной Европы полный разгром великой армии в России. Пропагандистская машина французов изображала крах похода в Россию или временными неудачами небольшого масштаба, или даже своими победами. Даже корпусные командиры Наполеона, непосредственно не участвовавшие в походе на Москву, такие как Макдональд, Ренье, Шварценберг, не знали истинных размеров военного поражения Великой армии. Австрийскому фельдмаршалу Шварценбергу, например, от имени французского императора было сообщено, что Наполеон одержал совершенную победу над Витгенштейном и Чичаговым, взял в плен до 6000 русских и ликвидировал Дунайскую армию как боевую единицу. О князе Кутузове вообще нет известий, и что Великая армия планомерно отходит на подготовленные заранее зимние квартиры. И это сообщалось тогда, когда от Великой армии практически ничего не оставалось. Если ближайшие сподвижники Наполеона не знали об истинных потерях Великой армии, то, конечно же, об этом еще в меньшей степени было осведомлено население Пруссии. Тем не менее, пруссаки, не особо боясь гнева французского императора, радушно встретили казаков, шедших в авангарде русской армии. Объявляя благодарность войскам Платова и Милорадовича за похвальное поведение на чужой территории и дружеское обхождение к жителям, главнокомандующий указывал, что они доставляют пользу всей армии не только в настоящее, но и на прибудущее время. «Весь немецкий народ за нас, даже саксонцы», — писал Кутузов из Калиша. «Немецкие государи не в силах больше остановить это движение. Им остается только примкнуть к нему». Между прочим, примерное поведение наших войск есть главная причина этого энтузиазма. Какая высокая нравственность наших солдат, какое поведение генералов. Вскоре по армии был прочитан приказ об учреждении медали в память о великой победе русского народа в Отечественной войне 1812 года. Награда эта вручалась всем, от главнокомандующего до солдата, кто сражался с наполеоновскими захватчиками. Получил медаль и Платов с казаками. «Воины», — говорилось в приказе главнокомандующего, — «вы по справедливости можете гордиться сим знаком. Враги ваши, видя его на груди вашей, да вострепещут, ведая, что под ним пылает храбрость, не на страхе или корыстолюбии основанная, но на любви к вере, отечеству и, следовательно, никем непобедимая». И снова наступили дни боев. 23 декабря Платов занял город Инстербург. На следующий день вместе с частями корпуса Витгенштейна он прибыл в город Велау. Поскольку противник довольно быстро отходил к Висле, Платов образовал летучий отряд в 1500 конных казаков, придав ему 4 легких орудия донской конной артиллерии. Во главе отряда с общего согласия был поставлен генерал Александр Чернышов. Отряду ставилась цель форсированно следовать до Мельзака и далее в зависимости от движения неприятеля. За летучим отрядом Чернышова шел подполковник Максим Власов, будущий донской наказной атаман, с двумя казачьими полками. Через два дня с остальными силами корпуса вслед за Чернышовым и Власовым выступил сам атаман. 26 декабря конница Чернышова подошла к Прейсиш-Эйлау. Платов в это время двигался на Прейш-Голланд, стремясь отрезать неприятеля от переправ через Вислу. Два дня спустя в Прейш-Голланде атаман получил известие о наличии крупных сил неприятеля в районе Мельгаузена. Он ринулся с корпусом к этому небольшому городку и на следующий день разгромил здесь значительные силы французов, а оставшаяся часть войск противника отступила к Эльбингу. Однако и здесь они не смогли закрепиться и вынуждены были под непрерывным натиском казаков отойти по двум дорогам к Мариенбургу и Нейтигу. В этой ситуации Матвей Иванович разделил свои войска на два отряда. Первый во главе с генерал-майором Шевелевым двинулся за французами, отходившими к Нейтигу. Платов же повел основную часть казачьего корпуса к Мариенбургу. 1 января 1813 года атаман окружил этот город и после короткого боя в тот же день занял его. В плен казаки захватили более 1200 французов. С особой радостью казаков встретили русские солдаты, находившиеся здесь в плену. Донцы преследовали врага до города Дершау, где французы сумели укрепиться. Однако новым натиском казаки опрокинули их, заставив отступить к Данцигу и Штаргарду. Еще 30 декабря Платов направил Чернышова с сильным отрядом в сторону Мариенвердера с задачей уничтожить находившиеся там войска противника и захватить в плен вице-короля Италии Евгения Богарне. Подойдя к городу, Чернышов разделил свой отряд на три колонны и сильными постами перекрыл все дороги, ведущие в город. Однако незадолго до этого в Мариенвердер вошло несколько сильных батальонов противника. Пришлось брать город штурмом. Бой был на редкость ожесточенным. Как простые солдаты сражались на улицах Мариенвердера, командующий 9-м корпусом Великой армии маршал Виктор и вице-король Италии Евгений Бугарне. После крупного сражения французы оставили город. Виктор и Багарне прорвались сквозь ряды казаков вместе с отступающими солдатами. Один французский генерал, несколько офицеров и до 200 рядовых попали в плен. Кроме этого, казакам досталось 15 исправных пушек. Отряд Чернышова двинулся дальше, распространяя среди жителей новые прокламации на немецком языке. Народ русский, возбужденный любовью к отечеству, победил врагов своих. Французы бегут. Кто не верит, тому пусть спросит, где французская армия? Германцы, пришла и ваша очередь отомстить за все перенесенные вами оскорбления и стать в ряд независимых наций. Ваши государи, томящиеся в оковах, ожидают от вас всех и от каждого из вас в особенности своего освобождения и праведной мести. Если вы не можете все в совокупности соединиться с храбрыми русскими, которые еще незадолго перед сим сражались за вас, наряду с вами, то пусть соединится с нами всякий, кто только может. Мы примем вас как братья. Русские, итальянцы, швейцарцы, испанцы. Мы все братья между собой, потому что все мы имеем одного и того же неприятеля. Соединим дружно наши усилия, да не восстанет снова пораженный враг благосостояния и спокойствия всех народов. Эти прокламации успокаивающе действовали на прусское население, а вскоре прусаки стали организовывать партизанские отряды и действовать против небольших отрядов французов. Тяжелыми зимними дорогами Платов в это время подошел к Данцигу и блокировал его. Город, ранее называвшийся Гданьском, имел сильные укрепления. Вал, достигавший высоты в 5 сажений, и ров глубиной в 2 сажения, 2 цитадели, Бишофсберг и Гагельсберг, 22 бастиона защищали Данциг. В городе укрепился сильный гарнизон во главе с опытным и храбрым генералом Жанном Раппом. Он, как известно, был участником похода Великой армии в Россию, получил ранение в Бородинской битве, спас Наполеона от казачьего плена у деревни Городня. Генерал знал сильные и слабые стороны донских казаков и горел решимостью отстоять Данцик от Платова. Тем более, что при относительной нехватке муки в городе в предостаточном количестве имелись запасы лошадиного мяса, а водка выдавалась даже сверх меры, а чего еще желать солдату. Кроме казаков Платова, в блокаде Данцига принял участие корпус генерала Левиза. Объединенное командование блокирующими войсками осуществлял брат императрицы, герцог Александр Фридрих Вюртембергский, отважный, но недостаточно опытный и расчетливый полководец. После нескольких попыток штурма города, завершившихся неудачей, перешли к планомерной осаде. Но она явно затягивалась. Серая пелена дождя, проходившего со стороны моря, часто затягивала город, скрывая его от глаз русских. Французы постоянно совершали вылазки, тревожа россиян и не помышляя о сдаче, несмотря на то, что противнику были предложены почетные условия капитуляции. Атаман предпринял попытку полностью прервать связь города с внешним миром, для чего направил сильные отряды на дорогу, ведущую в Штеттин, и идущую через Лаузенберг и Нейштадт. Кроме того, сильный пост был поставлен в Оливии с задачей держать выдвинутый вперед пост в Лангенфурте. 6 января Платов предпринял атаку на Данциг, в результате которой ему удалось потеснить французов и занять некоторые районы предместья города. Однако большего добиться не удалось. Взять этот хорошо укрепленный город можно было только с помощью тяжелых осадных орудий, которые обещали доставить из Дувра англичане только в июне 1813 года. Потом и этот срок был перенесен на 2 месяца вперед. Матвей Иванович нервничал и злился. «Уж не знаю, кому хуже здесь приходится», — возмущался он на военном совете, созванном герцогом Вюртембергским. «Французам за крепкими стенами с мясом и водкой или моим казакам, у коих недостает и продовольствия, и фуража?» «Спокойно, Матвей Иванович», — успокаивал атамана герцог. «Всем нам теперь нелегко». В зрительную трубу Платов часто наблюдал за осажденным городом, успев основательно изучить его. Вот видна 40-сажённая башня городской ратуши, а вот старинное здание биржи Юнкергов. В крепких каменных домах при относительном продовольственном достатке здесь можно было держаться практически неограниченное время. И Платов, видя бессмысленное стояние казаков у Данцига, написал рапорт главнокомандующему, в котором доказывал, что держать его казаков под этой неприступной крепостью значит сковать по рукам и ногам эту грозную подвижную силу. Это в то время, когда у французов почти не осталось кавалерии, и Наполеон вдвойне страшился действий стремительной и напористо неутомимой конницы Платова. Но Кутузов пока не снимал казачий корпус из-под Данцига, тем более что в ряде атак и преследований разбитых здесь французских партий казаки показали высокие боевые качества. «Одному деятельному преследованию вашего сиятельства, обязанному падению городов Эльбинга, Мариенвердера и Нейбурга, за дисциплину же, сохраняемую в войсках ваших, приношу вам совершенную признательность, о чем в общем приказе по армии отдаю», — писал Кутузов атаману в ответном послании. В другом письме, относящемуся к этому периоду, Кутузов отмечал: «Услуги, оказанные вами в продолжении нынешней кампании, не имеют примеров. Вы доказали целой Европе могущество и силу обитателей благословенного Дона». Коринарочный доставил Платову пакет из Виленберга от Кутузова. Взломав сургуч, Матвей Иванович прочитал: «Господину генералу от кавалерии графу Платову. Государь-император приглашает вас в главную его императорскую величество квартиру, которая с 25-го сего месяца быть имеет в Плотске». Свернув и передав письмоводителю послание Светлейшего, атаман стал собираться в путь. С 26 января он некоторое время находился в свите императора, немного отдохнув от тягостей военной жизни. Появление на немецкой земле донских казаков, слухи об их удивительных подвигах и многочисленных победах над французами возбудили у жителей Пруссии особый интерес к донцам. Немецкие историки в один голос отмечали, что основными героями похода русской армии в Германии в 1813 году были, как это подтверждается многочисленными свидетельствами современников, именно казаки, которые стали для немцев воплощением русских войск вообще.